Все смешалось, суета арбата, колокольный звон и кабаки, но горят еще в лучах заката золотом кремлевские кресты. Да горит вечерняя зорница, дремлет город тьмою окружен, то ли православная столица, то ли покаянный Вавилон. Господи, спаси нас, погибаем. Враг не город, сердце уж пленил. Мы в России, как в плену, изнемогаем. И бороться с супостатом нету сил. Но когда столица затихает, город в предрассветной боевым дозором объезжают всадники в ночной, скрываясь в мгле. Первый всадник — грек святый Георгий, рядом Донской Дмитрий, а за ним скачет схимника простом уборе князь смиренный инок Даниил. Благоверный княже Данииле, сохрани от бед престольный град, защити московские святыни и оборони от супостат. Сердцу русскому в Москве сейчас не спится. Орды новые на родину идут. Встань, проснись, российская столица. Подымайся, православный люд. Княже добрый, в отче Данииле, вспомни нас, плененных и больных, дай нам силы, прогони уныние, встань на брань за сродников своих, сопрещи нас твоей дружине. И над древней матушкой Москвой, что зовется златоглавой и поныне, кроткою сияй всегда звездой, что зовется златоглавой и поныне. Кроткою сияй всегда звездой.